Галип чувствовал, что сейчас Джиляль укрылся за стенами этого мира, а ключ спрятал. Лицо старьевщика, вспыхнувшее на миг волнением предстоящей возможности поторговаться, обрело прежнее спокойствие. Выйдя на мост Ататюрка, Галип решил: буду смотреть только на лица. Каждое встречное лицо порождало новый вопрос, как в переводных комиксах, но с исчезновением его исчезал и вопрос, оставляя лишь маленький след. Он попытался было связать выражение лиц окружающей панорамы города, но из этого ничего не вышло. Пожалуй, на лицах прохожих можно было прочесть историю города, его потрясение, былое великолепие, грусть и горечь, но это не указывало на сознательно хранимую тайну, а скорее свидетельствовало о соучастии в истории, поражении, преступлении, в пенистых валах, тянущихся за буксирами, холодная свинцовая голубизна Золотого Рога приобретала пугающий коричневый цвет. До того, как Галип зашел в кофейню в переулке за туннелем, фуникулер, соединяющий район Каракёй с проспектом Истикляль, ему встретилось 73 лица. Довольный увиденным, он сел за столик, заказал мальчишке чай, привычным движением вытащил газету из кармана, снова стал перечитывать статью Джиляля. В статье уже не было ни одного незнакомого слова, фразы или буквы. Он читал. Галип находил подтверждение мыслям, которые прежде никогда не приходили ему в голову. Эти его новые мысли удивительным образом совпадали с мыслями Джиляля. Галип ощутил внутреннее спокойствие совсем как в детстве, когда он думал, что у него хорошо получается подражать человеку, на месте которого он хотел бы быть. На столе лежал бумажный кулек, по горке подсолнечной шелухи нетрудно было догадаться, что лоточник продал семечки тем, кто сидел за этим столом до Галипа. Кулек был свернут из листка школьной тетради. Он прочитал написанное старательным детским почерком 6 ноября 1972. Задание «Наш дом, наш двор». Во дворе нашего дома растет 4 дерева, 2 тополя и 2 ивы, большая и маленькая. Папа сделал ограду из камней и проволоки. Дом — это убежище, которое зимой защищает людей от холода, а летом от жары. Дом защищает нас от плохого. У нас в доме одна дверь, 6 окон и 2 трубы. Под сочинением Галип увидел рисунок дома и деревьев во дворе, раскрашенных цветными карандашами. Черепица была нетерпеливо закрашена красным. Галип увидел, что дверь, количество окон и деревьев соответствует написанному в сочинении. Ему стало еще спокойнее. Перевернув листок, он стал быстро писать на обороте. Он не сомневался, что слова, которые он писал на линейках, обозначают нечто реальное, как и слова, написанные ребенком. У него было ощущение, что благодаря этой страничке школьного сочинения он снова обретает слова, утраченные с детства. Мелкими буквами, столбиком он набросал кое-какие соображения и, заполнив почти всю страницу, подумал: как оказывается, все просто. И еще, чтобы убедиться, что мы с Джилялем мыслим одинаково, мне надо видеть как можно больше лиц. Зайдя еще в одну кофейню, Галип вытащил из кармана домашнее сочинение и стал читать, как статью Джиляля. Теперь он отлично сознавал, если читать подряд написанное Джилялем, Можно узнать, где тот находится».